Глава 6. Сбежавший король. Как только Флинт убедился, что желающих продолжать сопротивление гномов не осталось, он отпустил арахнидов в свой мир. Но и правильно сделал, а то их аура страха нехило давила на союзников. К тому же сам факт появления пауков и драконов при захвате замка уже начала обрастать слухами. Гномы шептались, что раз уж и древние отказались от собственных принципов, значит, совсем скоро начнется куда более масштабная война. И в чем-то, наверное, были правы. Надеюсь. Незмей не сильно расстроится, когда узнает, что мы слегка подмочили паучью репутацию. А сейчас мы собрались в тронном зале, чтобы обсудить дальнейший план действий. «Зря ты их отпустил, Стас!» — надменно произнес Дир, развалившись на троне. — Очень полезные парни в бою, несмотря на то, что многолапые. К тому же я не давал на это разрешение. А приказы такого рода, которые отдаются без согласования с верховным главнокомандующим, — это трибунал. — Ты сейчас говоришь о древней расе, гном, — прорычал Салазар, встав на дыбы. — Не тебе указывать, где нам сражаться. Принц сразу как-то сжался и, кажется, понял, что несколько перегнул. Вот что власть человеком делает, даже если этот человек — гном. А ведь он ее захватил всего лишь несколько часов назад. Или не захватил. С этими бородатыми коротышками не понять. Это ему еще повезло, что Флинта сейчас тут нет. Я же подошел практически вплотную к гному и сказал. «Дир, ты забыл, что древние помогают мне, а не тебе?» Я пристально посмотрел ему в глаза. «И мы тут только потому, что Благер мне предложил хорошую цену за помощь. Но если ты продолжишь в том же духе, то мы тут же покинем твою планету. У меня и без этого дел море». И действительно, думаю, при полной поддержке древних рас я и сам смогу найти артефакт для Слэма. Надо будет поинтересоваться, кстати, как у него там дела с поисками ключа проходят. — Прошу прощения, — процедил Дир, не убирая взгляда. — Больше подобного не повторится. Нет, похоже, ни черта гном так и не понял. И какой из него выйдет король при полном отсутствии навыков дипломатии? Хотя, может, у них так принято? Я же не знаю местных законов и традиций. — Салазар, а ты чего остался? — обратился я к синему дракону. — Я думал, что вы во всю Гренландию Северный полюс обживаете. — Так и есть. Он еще немного задержал суровый взгляд на принца, а потом повернулся ко мне. — Я вообще посоветоваться с тобой хотел. — Со мной? — Да, касательно твоего мира. — А, ну это можно. Какие вопросы? — В общем, у вас народ такой есть. Китайцы. Так оказалось, что они почитают нас и предлагают обоюдовыгодное сотрудничество. «Есть такое дело», — кивнул я. Но одновременно с этим пришло очень хорошее предложение из США. Съемки в фильмах, атрибутика. Не то чтобы нам нужны были деньги, но пока мы живем у вас, надо как-то адаптироваться к местному укладу. «Понял. Так в чем вопрос?» «Ты же лучше знаешь свой мир. Кому отдать предпочтение?» «Принимай предложение китайцев. Во-первых, как ты уже сказал, они действительно почитают драконов. У них даже мифология во многом на этом построена, насколько я помню. Во-вторых, в плане финансов они ничуть не слабее тех же американцев. Ну и в-третьих, с ними будет просто надежнее. И тут проблема даже не в США, а в самом капиталистическом мире. Сначала вам предложат мелкие контракты, а потом окажется, что вы должны работать в данжах по 20 часов в сутки. Ну и закончится тем, что на вашей планете найдут нефть и полное отсутствие демократии. Я, конечно, утрирую, но мою мысль ты понял». «А что такое демократия?» – удивился дракон. «Переводчик не может подобрать аналога. Видимо, в нашем мире подобного нет». «Значит, вам очень повезло», — улыбнулся я. «Ну ладно, я тебя услышал», — задумчиво произнес он, после чего повернулся к моему Пету. «Листозар, на связи». «Да, старший». Мой дракон склонил голову. На этом синий дракон нас покинул, вернувшись обратно на землю. Дир напряженно следил за нашим разговором и не решался вмешиваться. Видимо, понимал, что терять таких союзников еще слишком рано. А вот когда он получит во владение заветный камень, тогда уже можно будет свой гонор показать. «Творец огонь!» — воскликнула Тиса, когда они вместе с Ритой и Жаком ворвались в зал. «Стас, там гномы пирушку собираются закатить. Пойдешь с нами? Я тут поспорила с одним бородатым, что смогу его перепить». «Ха-ха, это ты загнула!» — расхохотался Дир. «Чтобы орк перепил гнома! Да я его подданство сразу лишу за такой позор!» «В таком случае у вас сегодня станет на одного слугу меньше!» — невозмутимо произнесла Арчиха, расположившись рядом со мной. Тем временем Рита с Жаком уселись в углу и просматривали что-то на камере. Я же оглянулся по сторонам. «А вы не видели Талька? С момента начала битвы не видел Клыкастого». «Он ушел проверять портальные сети по моему поручению. Надо выяснить, каким образом Горок смог убежать из королевского замка, прихватив с собой печень горы». В этот момент в зал забежали слуги и преподнесли каждому по большому кубку местного вина. «А я думал, что вы пьете эль», — сказал я, пригубив напиток. «Недурно». Очень недурно. И это при том, что я небольшой любитель этого напитка. К тому же бафы на силу и выносливость дает. Правда, всего на час. «Его пьют простолюдины», — брезгливо произнес принц. «Высшему сословию должно пить более благородные напитки». «А, это мне говорит гном, который еще совсем недавно хлестал какую-то зеленую бурду в нижнем городе Критоса. Поменьше пафоса, принц». «Дир, раз уж тут все свои, и делать нам пока что все равно нечего, может, расскажешь, что же у вас с дядей такого произошло? И почему твой прошлый переворот так бесславно провалился?» Гном залпом осушил кубок, громко отрыгнул и потребовал еще. «Можно вытащить заключенного из Критоса, а вот Критос из заключенного никогда». «Когда-то мой дядя был прославленным воином. Я буквально боготворил его, как и остальные подданные королевства, ради которых он и жил. Горок руководил нами почти 150 лет до того, как произошло событие, полностью изменившее мир». «О как! А я-то думал, что они всегда враждовали. И что это было за событие?» «Во дворце появился очень серьезный маг воды, который совсем скоро стал главным советником моего дяди. И чем дольше тот находился во дворце, тем больше Горок скатывался. Пиры, разврат, полное пренебрежение к своим людям. Он передавал все больше власти местным бизнесменам, которых больше заботило собственное благополучие, чем жизнь обычных подданных». «А где он сейчас? Мы пленили его? Или он сбежал вместе с королем?» «Нет, перед моим первым переворотом Гнилоуст исчез». Я чуть не хлопнул рукой себя по лицу. «Гнилоуст? Твой дядя доверял советам гнома, которого звали Гнилоуст? А он точно был хорошим королем?» Дир насупился. «Отличным. А насчет доверия? У нас не привыкли оценивать гнома по его имени. Только по силе, магическому искусству или вокальным данным. Ну и по поступкам, конечно». «Все равно, считаю, что окружению короля стоило быть чуточку поосторожнее с теми, кого к нему подпускали. Тогда, может, и спокойствие в собственном государстве сохранили бы». «А что было дальше?» — спросила Рита, как-то незаметно подошедшая к трону. Надеюсь, она не восприняла всерьез мои слова о том, что принц — это отличная кандидатура для романтического интереса. Хотя Дир... всяко предпочтительнее, чем вампир. Мутно он какой-то. «Когда пропал Гнилоуст, моя семья решила, что пора действовать. Особенно учитывая то, что простые гномы полностью поддерживали мою кандидатуру. Говорили, что я похож на своего дядю в молодости. И что же пошло не так? Меня предали. Моя же сестра сдала меня с потрохами ради богатых наделов на севере страны. И в итоге я оказался на Критосе. Мы все задумались. В принципе, ничего экстраординарного Дир не рассказал. Если покопаться в человеческой истории, там подобные интриги разыгрывались сотнями, если не тысячами. Взять ту же средневековую Европу. Короли гибли пачками и по большей части от рук собственных родственников. Внезапно посреди зала открылся кроваво-красный портал, из которого вышел Тальк. «Принц!» — он склонил голову. «Я все выяснил». Тот подскочил с трона. «Где он? Как ему удалось уйти?» «В этом как раз не было никакой сложности», — начал говорить вампир. «Он воспользовался древней способностью печени горы». Забавно. Только сейчас я понял, что толстощекий Тальк в своем красном балахоне напоминал мне служителя какого-то средневекового культа. «То есть он находится в пещере Шинигами?» — мрачно произнес Дир. «Именно», — кивнул вампир. «Только я не понимаю, каким образом он собирается оттуда выбираться». Гном осушил еще один кубок и выругался. «Кажется, он готовит интервенцию. Своей армии у него уже практически нет, так что освободиться из пещеры он не сможет». «А зачем там армия?» — поинтересовалась Тиса. Из последующего разговора с гномом мы выяснили, что это то самое место, откуда достали артефакт «Печень горы», и охраняет его сущность высокого уровня по имени Шинигами. Так вот, королевский камень имеет тайное свойство телепортироваться в то место, откуда его достали. Этим и воспользовался Горок. Правда, теперь ему надо ждать, пока кто-нибудь пройдет данж, иначе он там застрял навечно. А судя по тому, что рассказал Дир, туда действительно надо собирать целую армию. «Весело», — протянула Тиса. «Но я все равно не понимаю, в чем именно проблема. Позовем арахнидов и драконов и зачистим этот данж». Дир поморщился и почесал бороду. «Проблем сразу две», — начал перечислять он. «Во-первых, Шинигами — это разумный босс. При этом поговаривают, что он древнее божество. Поэтому драконы и пауки могут отказаться с ним сражаться. Мало ли, какие у них там взаимоотношения». «Ну, в этом я сомневаюсь. Тем более, что Элистазар скептически цокнул языком». «Этот вопрос мы решим. Какая вторая проблема?» «В данж можно заходить только раз в месяц, и следующий заход через полторы недели. Более того, туда стоит целая очередь из государств. Каждый правитель стремится получить свой орган горы». «Видимо, я очень испорченный человек, так как сразу задумался над тем, какие еще органы там присутствуют». «Значит, ты думаешь, что он договорится с кем-то из соседних государств?» — уточнил я у Дира. «Ну или будет дожидаться, пока данж не будет пройден. И это при условии, что Шинигами вообще понравится его общество. Несколько сотен лет назад один король из далекой страны попробовал вот так же телепортироваться в пещеру Шинигами». «И что, его достали?» «Конечно, достали», — ухмыльнулся гном. «Только через 24 года». «Это как? Никто до этого момента не проходил данж?» «Да ну, не говори глупостей. 2-3 раза в год у кого-то это получается. В основном это страны, у которых уже есть орган горы». «Тогда в чем была проблема?» «Что-то там Шинигами не понравилось в его поведении, и он замуровал его в гору, создав неучтенный тайник. Его и нашли-то абсолютно случайно. Какой-то гном следовал за рейдом и прокачивал свои воровские способности, ну и наткнулся на короля». Я ненадолго задумался. Меня совсем не радовала перспектива остаться тут еще на несколько недель. Особенно, когда я знаю уже двух повелителей, но пока что не поговорил нормально ни с одним из них. «Так, а если Шинигами и Горога замуруют?» — спросила Рита. Что будет с печенью горы? Такой вариант тоже стоит рассмотреть. Я бы даже сказал, что он более предпочтительный. Почему? В таком случае я уже сейчас смогу занять трон, а орган горы мы просто получим позже. Мощи моего королевства хватит на то, чтобы пройти данж. Ну да, только узнаем мы это только тогда, когда победим Шинигами, — добавил Тальк. Тем временем я заметил, как Жак позвал Риту и начал что-то активно показывать в своей камере. «В таком случае я вам не нужен», — сказал я. «Как только у вас снова будет намечаться заварушка, Тальк найдет меня. Договорились?» «Нет», — неожиданно произнес вампир. «Отец сказал, что ты обязан находиться тут до того момента, пока Дир не получит трон». Я напрягся. «Если подходить к вопросу буквально, то трон уже принадлежит ему. Про печень горы мне никто не говорил ни слова». Талька мои аргументы не впечатлили. «Я передам отцу твои слова», — сверкнул глазами Клыкастый. «И думаю, Хоббит Слэм обойдется без сертификата, как и без защиты старшего». «Так, вот теперь мне надо обязательно поговорить с Салазаром и Феликсом касательно приобретения нужного мне артефакта. Я очень не люблю, когда на меня давят, но ради сына Илмига надо немного потерпеть. К тому же кто-то сказал, что они за мной будут круглосуточно следить». «В таком случае предлагаю план», — начал я. «Выдвигаемся к данжу, разгоняем всех желающих и ждем его открытия. После этого проходим, побеждаем древнее божество. Какого он уровня, кстати?» 2321-го, — ответил Дир. «Побеждаем древнее божество 2000... Что?» Даже офицерский состав драконов чуть переваливал за 2000, а там уже каждый уровень — это серьезнейший буст к силе. Как они вообще его побеждают? Хотя, если для этого собирается армия, то вполне могут». «Значит, побеждаем его и забираем короля вместе с печенью горы. Ну или просто проходим данж и получаем другой орган». «Да я и сам думал так поступить», — проговорил гном. «Но сегодня мои подданные требуют пир. И видит Бог, они заслужили этого». «Ну что ж, раз все так настроены напиться, то почему бы и не последовать общему примеру?» Празднование шло по всему городу. Будь то целые здания или разрушенные. Похоже, предыдущий король действительно всем осточертел. Наша компания осталась в тронном зале, по всему периметру которого расставили длинные столы, заполненные всевозможными яствами и напитками. Спустя несколько часов пиршества Дир уже не заморачивался этикетом и хлестал эль в три горла. А Тисса таки не рассчитала сил, проиграла местному гному пьянчуги и, расстроенная, отправилась спать. Удивительно, но никаких артистов на праздник не пригласили. Мне напомнили, что гномы сами по себе очень творческая раса, и уже после второго бокала петь будут абсолютно все. От последнего виночерпия до нового короля. Надеюсь, хотя бы меня не заставят. Я вообще-то приходил на захват замка, а не в караоке. «Стас!» Рядом со мной появился толстощекий вампир. «Извини, если мой тон показался тебе грубым. Просто мой отец дал четкие указания на такой случай». «То есть он предполагал, что подобное может произойти», — уточнил я. Тальк слегка поморщился, так как понял, что сболтнул лишнего. «Похоже, и вампиры могут напиваться». «Когда папа ставит перед собой какую-то цель, он рассматривает множество вариантов. И Благер всегда добивается того, к чему стремится. Именно поэтому смог стать тем, кем сейчас является». «Ну да, определенная логика в этом есть». К нам подошла Рита и протянула мне кубок с вином. «Ты совсем не пьешь», — заметила она, после чего, мило улыбнувшись, обратилась к Тальку. «Я украду его у вас. Стас все-таки мой любовник, а сегодня совсем не уделяет мне внимания». «Конечно!» — вампир вежливо кивнул и отправился к Диру. «Рит, давай хотя бы сегодня без разговоров о прошлом», — сухо проговорил я. «Какой еще любовник?» Девушка продолжала мило улыбаться и вела меня прочь из зала. «Делай вид, что мы с тобой решили уединиться», — сказала она сквозь зубы. «Это очень важно». «Что?» «Пожалуйста». Я все же выполнил ее просьбу. И как только мы вышли из тронного зала, Рита отцепилась от меня, а к нашей компании присоединился взволнованный Жак. «Ребят, что вообще происходит?» Я был немного в замешательстве. «Смотри», — сказал синегалец и включил камеру. «Вот ты улетел к центральным воротам». Он промотал пленку. «Вот использовал ледяной дождь». Следующая перемотка. «Вот наемники отступили к замку». «Ну и?» — начал терять терпение я. «Вот, смотри». А в этот момент на экране происходили очень интересные вещи. Жак, который каким-то образом оседлал одного из драконов, снимал замок с высоты. И я сейчас четко видел, как на одну из террас выбегает очень толстый рыжий гном, державший в руках что-то сияющее. А рядом с ним шел Тальк, который сразу открыл свой кроваво-красный портал и втолкнул туда короля. Он говорил, что Благер всегда добивается своей цели. Осталось понять, какую именно цель преследует вампир. И почему ему так важно, чтобы я тратил время на прохождение данжа «Пещера Шинигами».